Глава 16. У меня возникло чувство, что я нахожусь в кинотеатре, на супер-вип-местах с круговым обзором. Вдохни поглубже, и учуешь сладкий аромат пролитой крови, протяни руку и подберешь оброненный меч. Получилась эдакая война трех раз. Для внутреннего удобства я назвал первую группу неизвестными эльфами, вторую — людьми могучего и третью — дриадами-фанатиками. Махач, конечно, знатный, и я прилагал значительные усилия, чтобы не зарычать во все горло и не врубиться в самый центр мясорубки, размахивая топором направо и налево. В основном меня останавливало отсутствие оружия, ну и голос разума. Друзей у нас здесь не было. Пускай враги сами себя уничтожают, а я добью оставшихся. Тяжелее всего пришлось неизвестным эльфам. Люди могучего рассудили вполне здраво. Половина ударила по фанатикам, половина по ушастым. Первые минуты они неплохо держались и бодро отстреливались из луков зачарованными стрелами, но затем кто-то смог дотянуться до общего барьера и разрушить плетение как раз в момент добегания фанатиков, которых задержали огромной трещиной в земле. Никогда бы не подумал, что буду с таким удовольствием смотреть на разлетающиеся головы и пронзание арбалетными болтами. Дриады пережили атаку людей могучего гораздо лучше. Они вообще не обращали внимания на раненых и убитых и упорно бежали вперед. Несколько упало в упомянутую ранее трещину, а остальные перепрыгнули через нее, игнорируя вцепившихся в края товарищей. Наконец, добежав одновременно до людей и эльфов, они устроили славную резню. Их татуировки каким-то образом создавали слабое антимагическое поле, позволяя пробивать индивидуальные щиты. Некоторые сражались сразу с несколькими стрелами и болтами в тела или целым набором заостренных ледышек. На моих глазах запущенный магией камень выбил дриаду плечо. Так он подхватил оброненный меч второй и пронзил верещащего от ужаса мага. «Это они от меня так отстали, по версии Подлякова», — хмыкнул я, создавая себе под задницей удобное сиденье. Сати тут же устроилась у меня на коленках, остальные остались стоять, с завистью посматривая на нас двоих. Есть идеи, что это за ушастые? Остальные понятно, почему явились по мою душу. Нужно взять кого-то в плен и допросить. На людях князя наверняка печать молчания, зеленомордых просто всех в расход пустить, они все равно ничего не скажут, ответила Сати. Я согласился с темной эльфийкой и сказал всем готовиться. Неизвестных эльфов почти дожали. Люди князя потеряли две военные машины и держали оборону у оставшихся трех. Я уж думал, они добьют фанатиков, как те разом прокричали нечто, пробирающее до самых костей, и земля вздрогнула, резко проваливаясь вниз. Машины и люди скрылись в глубокой яме, наполненной покрытыми шипами лианами. Самым жутким было слышать, как ловушка захлопнулась с громким чпоканьем, похоронив всех внутри. Несколько магов смогли выбраться, но их быстро прикончили мечники-антимаги. «Эх, а я ставил на могучего. Разочаровывает князь». Я поднялся, привычно сжимая кулаки. «Погнали. Лучше ударить, пока эльфы еще хоть как-то держатся». Они оказались неплохими мечниками и постепенно отступали к лесу, особенно им помогали оставшиеся лучники. Но и это оказалось ошибкой. Новый слитный крик и ветви деревьев ожили, хватая кричащих от ужаса ушастиков. Разом лишившись стрелков, они попали в окружение и едва отбивали удары. Точно пора. Я заорал во все горло, потрясая над головой поднятым с земли дрыном. Специально старался привлечь к себе как можно больше внимания, давая своим спутникам необходимое время. «Ну что, любители деревьев, есть среди вас смельчаки?» И это сработало. Фанатики разом позабыли про выживших ушастых и побежали на меня. Я ощутил бурление энергии под ногами и сосредоточился, перехватывая управление зелеными потоками и пуская их в случайные стороны. Не пытался использовать заклинания против его же создателей, просто решил не дать им сделать то, что они хотели. Несколько деревьев взорвались, другие вспыхнули или раскололись, зато ни одно из них не ожило и не насадило меня на кол. Я исполнял роль танка, приковав к себе внимание всех дриад. Остальные не преминули воспользоваться и атаковали с флангов или вообще сзади. Вот Сати появилась в клубах черного дыма и пырнула крайнего левого фанатика. Максвелл прыжком влетел прямо в лицо другому противнику, бритвенно-острыми когтями раздирая ему горло. Вороновский пытался рассечь атакующих огненными стенами, но те вообще заигнорили баронета. Более того, фанатики и бровью не повели, игнорируя гибель своих товарищей. Все как один жаждали моей крови. «Позволь помочь». Барбатос со скучающей улыбкой встал рядом и ткнул меня пальцем в плечо, слегка царапав кожу. «Так сказать, продемонстрирую плюсы нашего плодотворного сотрудничества. Ты не предста...» Конец его речи слился в неразборчивую белиберду. Все звуки заглушал стук моего сердца. Казалось, оно разогналось до 300 ударов в минуту. Я ощутил в себе великую силу и кровожадность. Все чувства и эмоции ушли, уступив одному желанию — убивать. Мощнейший орочий рык пригвоздил моих противников к земле. Я успел заметить изумление в их глазах. Ноги отказывались нести их ко мне. С неземным наслаждением и блаженством я опустил дрын на голову дриада и с недоумением и огорчением наблюдал за тем, как мое оружие разлетелось на куски, а кумпол фанатика остался целым. Непорядок. Удар моего кулака исправил недоразумение, его башка разлетелась, как гнилая тыква. Дриады быстро оправились от шока и окружили меня. Великолепно. Теперь я мог атаковать во все стороны. Наконец-то достойный противник. Их мечи скользили по моему великолепному костюму, не оставляя на ткани никаких повреждений. Задетая кожа мгновенно регенерировала. Дотянуться до лица я не позволял, без устали работая кулаками. Когда мне надоедало, я хватал ближайшего фанатика и сжимал его в крепчайших объятиях, пока не слышал характерный хруст. Того единственного, кто попытался ударить по яйцам, я схватил за ноги и использовал в качестве дубины, раскручиваясь вокруг своей оси. Когда враги внезапно закончились, я несколько раз приложил хрена о ближайшее дерево, да там и бросил. Алая пелена спала, сознание прояснилось, будто ничего и не было. Меня окружали жалобно стонущие раненые и гораздо большее число убитых. Все мое тело было покрыто кровью, в основном чужой. Я тяжело вздохнул и сел на ближайший пень, недавно бывший отличным деревом, попавшим под мой случайный удар. «Еще раз сделаешь что-то со мной без моего разрешения, и я закончу начатое в том затхлом кабинете. Ты меня понял?» — обратился к напрягшемуся демону. «Извини». Забыл спросить, казалось, самим собой разумеющимся. Ты же не думал сдержать одержимых твоей смертью дриад убийц той планкой? Да ладно, серьезно? Все, молчу, молчу. Барбатос поспешно скрылся с моих глаз, не доводя до большой беды. Вместо него ко мне подошел Максимилиан, сосредоточенно протиравший тряпочкой окровавленный меч. Мне удалось взять пленного из первой группы. Я применил к нему методы экстремального допроса. К сожалению, он умер, но успел назвать имя своего нанимателя. Когда ты успел поссориться с графом Моравским? Никогда, я впервые слышу это имя. А нет, я с трудом вспомнил свою беседу с гномом. Второй раз. Недавно обсуждал его с Глоином Ржевобородом. Он говорил, что это один из наиболее влиятельных эльфийских аристократов Твери, и я ему не нравлюсь. «Между неприязнью и решением отправить группу элитных убийц находится целая пропасть», — инквизитор невесело улыбнулся. «Удивительно, за один день ты умудрился настроить против себя целую кучу влиятельных людей, которые к тому же ненавидят друг друга». «Замшелое средневековье», — проворчал я. «Нормальные люди не объявляют вендетты из-за каждого журнала». «А почему ненавидят?» «Так они и не люди», — рассмеялся эльф. «Не спрашивай, у нашего народа очень сложные взаимоотношения, я даже не пытался вникать». Возникшая около нас Сати молча кивнула, подтверждая его слова. Барбатос вернулся вместе с Максвеллом, кот доложил об отсутствии в округе врагов. Он всех добил на пару с Вороновским. Баронет оторвался на выживших эльфах графа Моравского. У них не осталось нормальных щитов, сдаваться они тоже отказались. «Что будем делать?» Максимилиан как бы обращался одновременно ко всем, но при этом смотрел на меня. «Ты разве не должен вызвать кавалерию, подключить следствие и поднять большую бучу?» Я с нехорошим подозрением посмотрел на инквизитора, быстро получив подтверждение своим мыслям. Он собирался слиться. «Я не могу обвинить сразу двух самых влиятельных дворян в Твери без всяких доказательств. Их присутствие еще ничего не значит. Мы фактически напали на них первыми. До этого они дрались с культистами». «А убийства других инквизиторов?» — спросила Сати. «Камеры уничтожены, тела пропали, мы ничего не докажем. Боюсь, лучший вариант — сделать вид, что ничего не было. Я не готов начинать войну против могущественных дворян. Во взгляде инквизитора ясно читалось несказанное, тем более она вообще не моя». Сдержал рык и просто кивнул, закрывая тему. «В чем-то Максимилиан, конечно, прав, но я теперь точно знаю, что не стоит слишком рассчитывать на него». Возникла иная проблема. Дриады уничтожили все машины, а до города далеко, и переть туда пешком нам совершенно не улыбалось. Барбатес в своей шутливой манере предложил мне призвать ездовых демонов, что вызвало протест у Максимилиана и неожиданно Максвелла. Как признался устроившийся на свободной ветке котяра, он на дух не переносил своих сородичей, потому так легко сменил сторону. Какие-то заморочки с прошлой жизнью, где у него было два хвоста. Вороновские сати предлагали всякие безумные идеи, вроде вызова такси. Представив себе лица получивших наш заказ водителей, я рассмеялся. Или поимки дикой лошади. Максвелл пригрелся и затих. Наконец, я вздохнул и громко скомандовал. «Отставить споры. И вообще, что за бардак? Сати, почему законные трофеи не собраны и не подсчитаны? Вороновский, у тебя сейчас практическое задание. За мной». Я пришел на место, где примерно стояли люди могучего. Лопаты не нашлось, так что я сказал баронету копать отсюда и до обеда. Тот меня не понял, пришлось рыкнуть для доходчивости. Юноша со страдальческим видом воззвал к силе и начал свой долгий путь к ядру планеты. Пускай развивает дисциплину, а то если подчиненные будут обсуждать каждый мой приказ, все пойдет по одному месту. Вот Сати молодец, ползала на четвереньках, активно покачивая задницей, и собирала артефакты в мешок. Барбатес не стал дожидаться команды и начал показывать им на особо ценные артефакты, чаще всего закопанные в земле. Их прекрасно доставал Максвелл. «Да ты прирожденный лидер», — не совсем понятным тоном заявил инквизитор, встав рядом. «Я сделал вид, что не заметил, как он забрал у убитого мага мощный накопитель. Зачем Вороновский роет яму? Хорошая копка не только позволяет закалить дух и тело, но и позволит нам убраться отсюда. Видел, на чем приехали люди князя? Военные машины так просто не уничтожить. Помоем и заведем». «Так ты согласен?» — неожиданно сменил он тему. «Помочь нам в спасении мира». «Знаешь, я совершенно не чувствую себя героем», — сдержал усталый вздох, заменив его на хмыканье. «Не рассказывать же ему, как быстро желание сделать всем хорошо сменяется на вечную усталость и здоровый цинизм. Бегать от демонов точно не стану. Нужно стукнуть кого-то. Я в деле. Но сначала решу свои проблемы». «Именно так говорят все герои», — он ободряюще похлопал меня по плечу. «Зато представь, что о нас скажут потомки. Мы предотвратим новую эпоху хаоса и буквально спасем мир». Вот теперь я смотрел на инквизитора с опаской. Неужели он идеалист? Такие самые опасные. Как начинают бурную деятельность, так и остальным разгребать потом. Разговор затих сам собой, темнело. Я не собирался здесь ночевать, так что присоединился к Вороновскому, вышвыривая целые горы земли. Здраво рассудил, что если и устраивать пикник и оргию под звездами на свежем воздухе, то со всеми девушками сразу. Точно, нужно будет непременно сгонять на отдых. «Нашел!» — радостно закричал Вороновский, стуча каблуком по чему-то твердому. Еще несколько усилий, и на свет показалась дверь. Достать бронированную машину на поверхность оказалось тем еще испытанием. Она была очень тяжелой. Земля не выдерживала и проваливалась. Лианы и корни рвались на полпути. Наконец Максвелл предложил воспользоваться его силой. Напитав мускулы демонической энергией, я играючи вытащил броневик и поставил его на дорогу. Хорошо, что внутри никого не было, а то неудобно бы вышло. «Утомился, бедненький», — Сати взяла на руки уснувшего кота. Я случайно забрал большую часть его энергии, и он отключился от усталости. «Грузимся». Я с мясом выдрал из двери княжеский герб и сел на водительское место. Все как дома. Интуитивно понятное управление, даже дуболом сможет сдвинуть ее с места. Сати заняла пассажирское место спереди, положив Максвелла себе на колени. Максимилиан разместился сзади вместе с нашими трофеями и пьющим барбатосом. Вороновский высунулся в люк, широко раскинув руки и вопя что-то восторженное. Я не возражал. Демонические ауры отпугивали монстров с пугающей эффективностью. Если бы не знал об их существовании и не видел остатки разорванных тел, никогда бы не поверил, что в лесу опасно. «Стоит ли светить машину? Ее легко опознают», — поинтересовалась Сати. «Можем бросить недалеко от города и пройти через ворота пешком». «Нет, пусть решат, что мы уничтожили всех охотников», — я посмотрел на инквизитора. Ему идея явно не понравилась, но он решил не спорить. Скоро он поймет, что конфликта не избежать. Может, меньше будет желающих попробовать нас на прочность. Постовые пытались остановить нас, кричали что-то про подозрительную машину. Им хватило недовольного взгляда Максимилиана, чтобы все резко стало в порядке. Я еще поинтересовался, точно ли мы можем ехать, и не давил на педаль, пока не получил подтверждение. Мы подбросили инквизитора с герцогом к губернаторскому дворцу. Максимилиан решительно направился к заднему входу, сжимая найденный сундук. Барбатос обещал заглянуть позже, а пока он присмотрит за нашим общим другом. Лично мне было плевать, все мысли занимала теплая мягкая кровать. Мина и Кира уже были дома. Девушки встретили нас шикарным сытным ужином с великолепнейшим фруктовым десертом в сладком креме и кучей шариков разного мороженого. До отвала набив брюхо, я впервые за день нормально расслабился и ощутил себя дома. Пока рассказывал Дриаде о сегодняшних приключениях и слушал доклад про дела в магазине, суккуба куда-то увела темную эльфийку. Через 15 минут Мина хитро сверкнула глазами и коварно улыбнулась. «Рорк, лучше выключи телефон. Мы не хотим, чтобы вас кто-то прерывал». «О чем ты?» «Мне все больше хотелось спать, так что я не сразу распознал женский намек». Вместо ответа Мина буквально напустила туман в коридор, из которого показалась донельзя смущенная Сати. Заметив меня, темная эльфийка сменила выражение лица на решительность и выгнула спину, демонстрируя упругую грудь и алое нижнее белье. «Специально для нее шили. Пойдет в новую коллекцию». Кира выглянула из-за плеча Сати и томно облизала губы. «Не волнуйся, я передала Гронту все размеры. Он ее не касался. Жаль, мы не можем к вам присоединиться. Сати очень стесняется и просила оставить вас наедине. Ну все, пока». Суккуба толкнула эльфийку в спину. Та картинно споткнулась и упала прямо в мои объятия. «Мне бы помыться». Я сразу же взялся за ее грудь. Мягкая, упругая, отлично помещается в ладонях. Все, как я люблю. «Не надо», — совсем тихо прошептала темная эльфийка. «Ты сейчас очень мужественный. Я всегда...» Время разговоров прошло. Я подхватил шумно выдохнувшую девушку на руки и понес ее в спальню. Последних остатков самоконтроля хватило, чтобы аккуратно положить эльфийку на кровать. «Не рви, оно мне очень нравится», — взмолилась Сати, снимая с себя лифчик. «Секундочку, ах!» Я навалился на нее, вжимая в мягкую постель. Эльфийка со смуглой кожей подалась мне навстречу и доверчиво потерлась носом, прежде чем наши души слились воедино.